Глава 46. Удивительное видение Аввы Кириака из Лавры Коломонской и о двух книгах нечестивого Нестория. Однажды пришли мы к Авве Кириаку, пресвитеру Лавры Коломонской, что около священного Иордана. Он рассказывал нам: «Однажды я видел во сне величественную жену, облаченную в порфиру, и вместе с ней двух мужей, сиявших святостью и достоинством. Все стояли вне моей келии. Я понял, что это владычица наша Богородица, а два мужа — святой Иоанн Богослов и святой Иоанн Креститель. Выйдя из келии, я просил войти и сотворить молитву в моей келии, но она не соизволила. Я не переставал умолять, говоря: «Да не буду я отвержен, унижен и посрамлен», и многое другое. Видя неотступность моей просьбы, она сурово ответила мне: «У тебя в келии мой враг. Как же ты желаешь, чтобы я вошла?» Сказавши это, удалилась. Я пробудился и начал глубоко скорбеть, вообразив себе, не согрешил ли я против нее хотя бы помыслом, так как кроме меня одного никого в келии не было. После долгого испытания себя я не нашел в себе никакого прегрешения против нее. Погруженный в печаль, я встал и взял книгу, чтобы чтением рассеять свою скорбь. У меня была в руках книга блаженного Исихия, пресвитера Иерусалимского. Развернув книгу, я нашел в самом конце ее два слова нечестивого Нестория и тотчас сообразил, что он-то и есть враг Пресвятой Богородицы. Немедленно встав, я вышел и возвратил книгу тому, кто мне ее дал. «Возьми, брат, обратно свою книгу. Она принесла не столько пользы, сколько вреда». Он пожелал знать, в чем состоял вред. Я рассказал ему о своем сновидении. Исполнившись ревности, он немедленно вырезал из книги два слова Нестория и предал пламени. «Да не останется и в моей келии, — сказал он, — враг владычицы нашей Пресвятой Богородицы и Присно Девы Марии».